Пляшет перед звездами звезда, пляшет колокольчиком вода, пляшет шмель и в дудочку дудит, пляшет перед скинией Давид, плачет птица об одном крыле, плачет погорелец на золе, плачет мать над люлькою пустой, плачет крепкий камень под пятой.